Мы рады, что вам предстоит потревожить это змеиное гнездо именно вам, сжегшему столько еретиков». «Я никого никогда не сжигал», — сухо ответил Вильгельм. «Да это так, к слову», — с улыбкой вернулся и Марос. «Удачной вам охоты, брат Вильгельм, в особенности ночной». «Почему не дневной?» «Потому что днем тут врачуют плоть полезными травами, а по ночам истязают дух зловредными. Не верьте, будто Адельм сверзался в пропасть от чьей-то руки или будто чьи-то руки утопили в крови Венанция. Нет, кое-кому нежелательно, чтобы монахи сами решали, куда им идти, что делать и что читать». И этот кто-то зовет на помощь адовые силы, использует и некромантов, сошедшихся с нечистым, все, чтобы помрачать разум тех, кто слишком любопытен. Вы говорите об отце-травщике? Северин Сант-Эмеранский искусен в своем деле, но все же он немец. Немец также и Малахия, и, доказав в очередной раз свою несклонность к наушничеству, и Марос проследовал заниматься. «Что это он имеет в виду?» — спросил я. «Все и ничего определенного. Большинство монастырей — это места, где одни монахи соревнуются за власть над остальными. То же самое и в Мельке. Хотя, наверное, ты как послушник не так уж много успел разобрать. Но у тебя на родине захватить управление монастырем означает захватить позиции, откуда ведется прямой разговор с императором. А в этой стране положение другое. Император далеко, даже когда он доезжает до самого Рима. Нет дворов, теперь даже папского. Есть города». И ты это обязательно заметишь. Я уже заметил и поразился. Город в Италии — это что-то совсем другое, чем у меня на родине. Не только место обитания, это место принятия решений. Тут вечно все на площади. Городские магистраты значат больше, чем император или папа. Они как некие царства. А цари тут купцы. А сила их в деньгах. И деньги здесь, в Италии, ходят не так, как у тебя в стране или у меня. То есть, конечно, деньги везде деньги, но у нас в значительной степени жизнь определяется и управляется обменом товаров. Мы вымениваем или покупаем петуха, куль зерна, мотыгу, повозку. Деньги нам служат для приобретения товаров. В итальянских же городах, как ты, может быть, заметил, все обстоит наоборот. Товары служат для приобретения денег. Священнослужители, епископы, даже религиозные ордена вынуждены пересчитывать жизнь на деньги. И именно по этой причине восстание против власти здесь оборачивается восстанием против денег. Те, кто выключен из денежного обихода, борются против правительства. Всякий призыв к бедности встречает сильнейший отпор, и целые города, от епископа до магистрата, воспринимают как личного врага всякого, кто слишком ратует за бедность. Инквизиторам чуется зловоние дьявола всякий раз, когда кто-нибудь заговорит о воне дьяволового дерьма. Теперь тебе понятно, к чему клонит и Марос?